Старый солдат шел на побывку. Притомился в пути, есть хочется. Дошел до деревни, постучал в крайнюю избу. «Пустите отдохнуть дорожного человека!» Дверь отперла старуха. «Заходи, служивый! А нет ли у тебя, хозяюшка, перекусить чего? У старухи всего вдоволь, а солдата поскупилась накормить, прикинулась сиротой. Ох, добрый человек, и сама сегодня еще ничего не ела, нечего!» «Ну, нет так нет», — солдат говорит. Тут он приметил под лавкой топор без топорища. «Коли нет ничего иного, можно и из топора кашу сварить». Хозяйка руками всплеснула. «Как так из топора кашу? А вот как! Дай-ка котел!» Принесла старуха котел. Солдат топор вымыл, опустил в котел, налил воды и поставил на огонь. Старуха на солдата глядит, глаз не сводит. Достал солдат ложку, помешивает варево. Попробовал. «Ну, как?» — спрашивает старуха. «Скоро будет готово», — солдат отвечает. «Жаль, что соли нет». «Соль-то у меня есть, посоли». Солдат посолил, снова попробовал. «Коли суды бы да горсточку крупы!» Старуха принесла из чулана мешочек крупы. «На, заправь как надо!» Варил, варил солдат, помешивал, потом попробовал. Глядит старуха, оторваться не может. «Ох, и каша хороша!» — хвалит солдат. «Как бы сюды да чуточку масла, было бы и вовсе объедение!» Нашлось у старухи и масло. Сдобрили кашу. «Бери ложку, хозяюшка!» Стали кашу есть да похваливать. «Вот уж не думала, что из топора этакую добрую кашу можно сварить», — девица старуха. А солдат ест да посмеивается.